Часть 34. На завтрак он так и не успел. На площадке перед входом в административный корпус его окликнул майор Корсов. «Эй, Томас!» Брейн обернулся и увидел майора с Ружевым, которые выходили из беседки, где ожидали его прихода. «Я проспал, прошу прощения. На меня совершенно не действуют ваши будильники и все такое прочее». Начал было Брейн, но Корсак просто вручил ему герметичный пакет, где трепыхались продукты, которые поддерживал в режиме готовности специальный крохотный БС-генератор, приклеенный к упаковке из турбоплесени, особого материала, который распадался, как только в пакете не оказывалось содержимого. Если вы доставали какой-то продукт, полтора минуты пакет ждал новую порцию, но если этого не случалось, из микрочипа поступала команда на самоликвидацию. Раздавался хлопок, и те, кто находился неподалеку, могли получить незначительные ранения, поэтому все, кто был знаком с подобной технологией, попросту засовывали в пакет старый ботинок или какой-то мусор, попадавшийся под руку. «Опасаюсь я этой упаковки», — заметил Брейн, принимая свой отложенный завтрак. «А ты не грей его долго в руках после разгрузки», — предложил Ружон. «Тогда он сгорает медленно, но с легким дымком и без всяких хлопков». «Ты чего опять выглядишь, как из плена сбежал?» — в свою очередь уточнил майор Корсак, вглядываясь в заострившиеся черты лица Брейна. «Плохо спал?» «Хреноватенько», — признался Брейн. «Акклиматизация проходит трудно». «У меня трое суток диарея была в режиме Engine Drive. Если бы не пачка Нахтемаля, я бы до сих пор на ходу подпрыгивал». «Ладно, хватит трепыхаться. У нас мало времени», — сказал майор и пошел по кирпичной тропинке. Брейн и Ружон поспешили следом. «Тебя чего, снова штифты одолевают?» — негромко спросил Ружун, стараясь приноровиться к широким шагам рослого Брейна. Еще не разобрался. «Мне та же фигня была. Но я сожрал Нахтемаля и как рукой снял. Ты спроси у своей докторши. Тебе не откажет. Хотя мне сказала, что это у нее была последняя упаковка». «Ты ж говорил о диарее». «Это замечательное средство от всякого лиха!» — хохотнул Ружун и отвел в сторону попавшуюся ветку колючего ралопитного кустарника. «Ух, гадство, жалится!» — воскликнул он, рассматривая укол на ладони. «Сожри свою волшебную пилюлю!» Не оглядываясь, бросил майора, и Брейн подавил улыбку. Оружен потряс ужаленной рукой и стал вести себя на заросшей тропе более внимательно. «Короче, коллега, глотаешь капсулу, и трое суток не видишь никаких штифтов. Ну, почти никаких. Ну, потом, правда, снова глотать нужно». «Я подумаю», — пообещал Брейн, и он действительно уже размышлял над этим предложением Ружона. «Ну, в самом деле, махну таблетку, и никаких тебе больше переживаний. И здоровый сон». В любом случае, он решил попросить у доктора Нильсон это патентованное средство, раз оно было таким хорошим. Через 5 минут они вышли к озеру, но не с той стороны, с какой ожидал Брейн. А впереди, в паре сотни метров, был ангар, в котором поместилось бы прогулочное судно приличных размеров. Но это был не тот ангар, к которому они с Ружоном ходили в прошлый раз с инструктором. Полностью размеры строения Брейн оценил, когда они вошли под своды ангара, где не оказалось никакого прогулочного судна, а только небольшой аппарат с оперением и винтами-пятерками для передвижения на глубине до 200 метров. Глубже менялись давление и динамика воды, поэтому применялись винты другой конфигурации, а также более тонкое рулевое оперение. Брейн смотрел на эту лодку и любовался. Она выглядела куда более хищной, чем та, на которой они с Ружоном управлялись в прошлый раз. Брейн заметил, что майор и Ружон внимательно следили за его реакцией. «Чего вы хотите увидеть? Я не понял», — пожал он плечами. Корсах засмеялся и ткнул Ружона в бок. «Я говорил тебе. Его трудно удивить. Ты что, сталкивался с подобными аппаратами, Томас?» «Очень давно и очень далеко отсюда. Наверное, они были попроще в плане управления и общих технологий. Но, в общем, мне понятно назначение этого аппарата и его приблизительные возможности». «Что ж, это упрощает нашу задачу. Поэтому давайте сразу садитесь в кабину и попробуем отработать несколько упражнений прямо здесь, на суше». Брейн не заметил, чтобы кто-то держал в руках дистанционные пульты, однако колпаки кабины стали подниматься, как у какого-нибудь атмосферного истребителя-перехватчика. У машин космического класса, Брейн это помнил, кабина была электронная. То есть все, что видел пилот, он получал с видеочипов и видеодатчиков. Прозрачные материалы в этом случае были чрезвычайно ненадежны, хотя некоторые не уступали в прочности фасеточной броне. Однако новые системы поражения наносили психоволновой удар, поражающая сила которого проникала через органы восприятия, открытые участки тела, и сильнее всего через глаза. А вот в атмосфере эти принципы не работали. Это было связано с каким-то противодействием молекул азота. Мне куда садиться? Пока в заднюю кабину. Сегодня опять поработаешь штурманом, на тебе будет все оружие и навигация. Ружен уже знаком с этой моделью, поэтому сегодня будет командиром. И нервной системой машины. Брейн легко взобрался на плоскость и вскоре уже начал устраиваться в кресле штурмана-стрелка. Здесь все было устроено очень удобно, лучше, чем на той лодке с прошлого раза. Тут чувствовался совершенно иной, более высокий класс. Набегающие ярусы мониторов, на которые приходила информация от внешних источников разведки, можно было перемещать и менять местами. Имелся шлем виртуальной реальности, который давал больше информации, чем обзор собственными глазами с борта аппарата. Брейн решил поработать в шлеме, хотя, конечно, все это очень напоминало компьютерную игру и не давало того напряжения, как бой с виртуальным противником из тренировочного костюма. «Готовы, братцы?» — прозвучал в наушниках голос Корсака. «Я готов», — ответил Брейн и заметил загоревшееся слева в верхнем углу окно, отражавшее состояние здоровья его командира, Ружона. Судя по пламеневшим переливчатым цветам, замечание Корсака насчет нервной системы не было преувеличением. На партнера Брейна сейчас была замкнута вся система из сотен датчиков, и тот собственной шкурой ощущал параметры работы двигателя, количество царапавших радар целей, голод разряжавшихся батарей и опустошаемых баков, а также щекочущие лучи наведения вражеских ракет, становившиеся все более болезненными и осязаемыми по мере их приближения. На тренажерах отрабатывали все с самого начала. Отход от судна матки, погружение и выход на глубину в 50 метров. Разгон до предельной скорости, поиск вражеских целей и попытка прижаться ко дну там, где это позволяли глубины. В первые 5 заходов аппарат Брейна и Ружона был условно уничтожен уже через несколько минут, несмотря на то, что вооружение их подлодки было не хуже, чем у условного противника. Потом они приспособились. Ружон стал лучше чувствовать своей шкурой, Брейн стал лучше разбираться в том, кому из противников влепить из какой оружейной системы, чтобы сразу наповал. «Отлично! Но торпеду проморгали. Давай на ноль!» То и дело звучал в наушниках голос майора Корсака, который играл роль арбитра. Наконец, на 19-м подходе удалось пройти весь первый этап, и Брейн был намерен сражаться и дальше, но Корсак отключил тренажер, и виртуальная реальность превратилась в темноту. Брейн вздохнул и, сняв шлем, какое-то время сидел в кабине, привыкая к тому, что он может видеть, ощущать, различать запахи. Включились приводы и поднялись колпаки. Брейн и Ружон, хватаясь за плоскости, с трудом спустились на бетонный пол ангара, продолжая осматриваться с таким видом, словно приехали сюда впервые. По старинной варварской традиции, для того, чтобы привести человека в себя, нужно дать ему выпить крепкого. — сказал Корсак и подал Брейну и Ружону по стопке чего-то прозрачного, без возможности запить или закусить. «Что это, босс?» — спросил Ружон, а Брейн выпил залпом, не задавая ненужных вопросов. «Ага», — произнес Ружон, наблюдая за тем, как его напарник выдохнул и зажмурился. После чего тоже выпил залпом, но, продержавшись секунду, свалился на пол и зашипел, как змея. «Успокойся. Это всего лишь специфическое лекарство, а не тестовый яд», — крикнул Корсак, склоняясь над шипящим и исторгающим пену Ружоном. «Ты слышишь меня?» Ружон услышал, поднялся и, приняв поданную майором салфетку, привел себя в порядок. «Я думал, это тот самый страшный тест», — признался он и облегченно перевел дух. «А ты, Томас, совсем не испугался?» «А чего тут пугаться? Выпивка, она и есть выпивка». Ружон посмотрел на Корсака. «Ну да, выпивка, только более крепкая, чем та, к которой ты привык». «А вот эта пена?» — напомнил Брейн. «Это особая практика — отторжение ядов, если ты вовремя понял, что тебе ввели какую-то дрянь», — пояснил майор Корсак. «А ты об этом не знал?» «Не знал. Нам такое даже в академии не читали». «Так ты учился в академии?» — поймал Корсак Брейна на слове. «Но это же другая академия. Далеко отсюда». «Возможно, это только какие-то галлюцинации», — сказал Брейн и улыбнулся. «Это не галлюцинации», — подвел итог Корсак. «Это мое гениальное предвидение. Поначалу я думал, что ты просто так, самородок, сам всего научился. Ну, а теперь понимаю, тебя этому учили. Диплома я вам не предъявлю. О чем ты говоришь? Давайте топайте на ужин и спать. Завтра у нас не менее напряженный день. А разве сейчас уже ужин? Удивился Брейн. Выйди из ангара и увидишь, что солнце уже заходит, сказал Корсак. А ты даже завтрак из турботермоса не сожрал, добавил Ружон и захихикал. Корсак открыл дверь, они вышли из ангара, и десятки ароматов вечернего парка накрыли Брейна, вызвав множество ассоциаций. Тут и детство, и старшие классы гимназии, и академия. Это из позитивного. Но тут же окружение у деревни Лизмур, откуда вышли 10% их роты. Бой у реки Канса, где он получил 14 осколков. Удивительное дело. Несмотря на обстоятельства, он тогда хорошо запомнил запах опадавших по осени плодов вперемешку с прелыми листьями. «И хорошо здесь», — кивнул Брейн и улыбнулся, снова и снова вдыхая вечерние ароматы. «Здесь водорослями пахнет. Мне не нравится», — заметил Рожон. «Давай сюда свой несостоявшийся завтрак», — сказал Корсак Брейну и, приняв у него термос, отключил на нем генератор. И, размахнувшись, зашвырнул упаковку далеко в озеро. «Ух ты!» — вырвалось у Ружона, а Брейн просто посмотрел туда, где на невысоких волнах закачался пакет. Он не понимал, зачем загрязнять такое красивое озеро. Однако, видя, как выжидающе замерли Ружон и майор, Брейн и сам начал внимательно приглядываться к раскачивавшемуся пакету и вскоре заметил уже знакомую ему набегавшую волну. По мере приближения к приманке волна становилась выше, а затем Брейн увидел два неясных темных объекта в толще воды. Его термос качнулся раз, другой, и вдруг исчез. А вместе с ним ушла волна, и на озерце снова воцарило спокойствие. После чего вернулись стрекозы Гипера, занявшись сбором гидровоздушного планктона.